Глава 96. Беатрис Кортес Моралес знала, что больна, и даже доктор Канту не осмеливался поставить диагноз, чем именно. Физических симптомов не было, но напоминающий раковую опухоль недуг под названием «безутешная вдова» пожирал ее изнутри, и чем сильнее разрасталась опухоль, тем меньше она становилась похожа на прежнюю себя. Какое искушение сдаться, утонуть в этой болезни навсегда. Безутешная вдова. Навсегда, как ее собственная мать, стареющая безутешная вдова. Одинокая безутешная вдова, ведь мужчина, который должен был идти с ней рука об руку до самого конца жизни, дал обещание, которое выполнил только наполовину. «Я никогда не состарюсь и не позволю состариться тебе». Как соблазняли ее подруги, которые приходили каждый день и наперебой сострадали, сопереживали, утешали, предлагали все решить и уладить, сходить по поручению или на рынок, хотя наверняка не купили бы того, что было действительно нужно. Какое облегчение, что все оставили, наконец, ее в покое, будучи уверенными, что она будет оплакивать мужа. По этой же причине никто ничего от нее не ждал. Ни ее присутствия на собрании светских дам, ни присмотра за строительством нового казино, даже того, что она с ее безукоризненным вкусом помогла бы выбрать мебель для казино. Как соблазнительно было предложение братьев взять на себя контроль за землей, работниками и урожаем. Не стоит волноваться, Беатрис. Они готовы были всю жизнь помогать старшей сестре, впервые проявлявшей сомнения и колебания. До поры до времени странная растерянность Беатрис касалась лишь управления землей, которой прежде занимался муж. Посадить новые деревья или отложить на будущий год? Не знаю, решайте сами. Может, привитые деревья продать? А что вы сами думаете на этот счет? Она знала, что если так будет продолжаться и дальше, ее сомнения и колебания распространятся и на повседневную жизнь. Поменять ли ребенку школу? Пойдет он к первому причастию в этом году или в следующем? Кто будет его крестным? Отправить ли его учиться в другую страну? Какого цвета платье надеть? Могу ли я поехать в Монтерей? Так. Какое блаженство часами слушать гипнотическое тарахтение Зингера, забыв о страхе. Так. О собственной никчемности, об одиночестве, о расспросах сына, о его просьбах взглянуть на воскресшего Лазаря, о вечном долге перед крестником, о старой матери, возмущенной тем, что дочь ее бросила, о выздоровлении Франциска, который устал от ее чрезмерного внимания. Так. Как соблазнительно было бы сбежать, раствориться в прохладе пустых ночей, в темноте сбежать от одиночества, от холодной постели, от простыней, которые постепенно теряли запах любимого тела. Но время не остановишь. Несмотря на болезненную пустоту рядом с ней, солнце ежедневно вставало и садилось. Впрочем, спустя многие дни после пережитой потери этот факт уже не изумлял ее, как раньше. Пустые ночные часы проходят не напрасно. Не позволяют расслабиться в своей беспощадной жестокости, приносят пищу для размышлений и многого требуют, потому что в ночное время страх становится еще страшнее. Горе горше, и то, что ты сделал или нет, приносит еще больше страданий. В глубине ночи многое видится отчетливее. Так же, как воспоминания предлагали ей бросить все ради собственной бездонной черноты, они же делали ее зрение острее. И то, что Беатрис Кортес увидела в этой ретроспективе, заставило ее избавиться от всех соблазнов и исцелиться от вползающей в нее тьмы, но не силы лекарств, а за счет силы воли. Прошел месяц. Как? Неужели целый месяц? Со дня смерти мужа. И пусть не для себя, но она обязана была выполнить это для него. Переступить через себя. Снова стать сильной женщиной, которую, отправившись на смерть, Франциско-старший оставил дома отвечать за их сына, их дом. Она все еще боялась выходить из дома. Это правда, потому что в ту апрельскую субботу Эспирикуэта не только отнял у нее мужа. Он украл ее покой. Одна мысль о том, чтобы отправить выздоровевшего Франциско в школу, наполняла ее ужасом. А что, если Эспирикуэта выскочит на дорогу, как волк из сказки? Тот же страх не позволял ей ежедневно отпускать няню Полу одну за хлебом, как было заведено. Отныне ее всюду сопровождал Мартин, что не нравилось ни няне Поле, ни Мартину. Но она больше никому не отдаст ни частички своей жизни. Это решение она приняла в ту ночь, когда нашла утешение в сладких песнях, которые пелись не для нее. Воля поможет ей принимать решение. Воля поможет победить страх. Она вспомнила обещание, данное когда-то себе самой. Никогда, даже в старости, она не будет ничьей тенью. Она не даст другим принимать решение за себя. Она не позволит себе буксовать. С горьким сожалением вспоминала Беатрис, как часто мешала мужу планировать пугавшие ее перемены, ссылаясь на традиции, как на неотъемлемую часть жизни ее семьи. Лучше уехать в Монтерей, предлагал ей Франциско в те ночи, когда им овладевало уныние, но она останавливала его, убеждала его продолжать заниматься тем же, что и раньше, там же, где и всегда, и с теми же людьми. Как покинуть дом предков? Бросить друзей, с которыми их семья общается уже несколько поколений? Отказаться от обещаний, которые давала им сама жизнь? Нет, ее это категорически не устраивало. Где они теперь, эти обещания? По какому праву она считала, что жизнь ей что-то должна? Лежа на холодных простынях, на веки опустевшего ложа, она проговаривала вслух, чтобы не забыть. Жизнь не дает никаких гарантий. Никому. Никого не ждет. И никому не делает поблажек. Какой же самонадеянностью было считать, что общественное положение делает ее достойной лучшего, достойной чего-то исключительного? Из-за собственной самонадеянности она вовремя не сообразила, что, полагая себя мудрой и сильной, на самом деле она всего лишь избегает перемен, лишая тем самым Франциско возможности выбрать себе другую судьбу, отличную от той, которая, по ее мнению, соответствовала как ему самому, так и семейству в целом. Ее самонадеянность не дала ему дожить до старости, не позволила сдержать обещание, данное ей много лет назад, когда в один из беззаботных вечеров она сидела у него на коленях. Верность традициям стоила ему жизни. И Беатрис не хотела, чтобы сын заплатил ту же цену. Сколько раз ей нужно повторять один и тот же урок? Вновь и вновь заучивать простейшее правило. Жизнь способна принять самый неожиданный оборот. И любой может оказаться сбитым с ног сколь угодно раз, потому что жизнь не верит в пословицу «Бог любит троицу». Больше ей не нужны уроки. Третий раз преподнесен ей урок, которого она не забудет до конца дней. Она вызубрит его на всю оставшуюся жизнь. Она поднимется на ноги после этого третьего раза. Это ее долг. Но четвертый убьет ее. Именно тогда она поняла, что будущее не обязательно связано с прошлым. «Будущее где-то не здесь», — сказала она в темноту, никому не обращаясь и кутаясь в простыни, которые больше не пахли телом ее мужа.